друга нового века. И всякий стал с тобою. Другая реальность ушла к другому, а может даже к другому. Закат обеихами, то грохот и стиль в одной шестой. Лорд Майл, Лорд выдал конверт, что Гайл лучше всех. Костюмчик стоит столбом, пытаясь казаться моднее. Так выпьем за вашу и нашу свободу, держась за школьный кадет. Попьем за вашу и нашу победу, и станем еще смешней. И в сцене моей креации вам скоро останется только смех. Не гляди назад. Все себе говорят.